— спросил Варя. «Вечером свет не тот. Хотелось бы на слайд». Вздохнул Чернов и пристально долгим взглядом посмотрел на Варю. «Барона мы убьем раздельно и как бы для себя», — тихо сказал Чернов. «Снимать не придется. Нечего это снимать». «Как убьем? Зачем?» «Нужен материал», — ответил Христофор. «У нас есть лицензия, и нужен материал». «Жалко ведь, совсем домашний свой, никому не мешает», — недоумевал Варя. «Нам тоже жалко», — сказал Чернов. «Но барон болен, вот и выясним почему, в лаборатории. И нужен он нам весь, но в разобранном виде», — подсказал Аяр. «Да, нужны ткани, почки, сердце, кровь, печень, желудок его, кишечник, паразитофауна, жир, шкура. Короче, все нужно». «Но как же?» — упорствовал Варя. «Совсем ведь ручной. В прошлый раз Аяр его лопатой позаду шлепнул, и он даже не огрызнулся. Он старый и больной». «Здоровые, в общем-то, одинаковые», — объяснил Аяр. «А тут аномалия. В медведе столько еще неясного. И причины болезни, и причины смерти». «Здоровье тоже не шибко ясно», — поддержал Христофор. «Механизм приспособления — проблема номер один. Приспособление к низким температурам, к длительным голодовкам. Механизм ориентации — проблема номер два. Он же великий арктический путешественник». «Пока что в нашем деле одни проблемы», — усмехнулся Чернов. «Вот, скажем, его печень», — продолжал Аяр. «Он готовил обед и перевел проблему на кулинарные рельсы. В 50 граммах печени витамина А столько, сколько хватит человеку на год. Съешь кусок и окочуришься от гипервитаминоза. Вот так». «Чукчи и эскимосы всегда зарывают печень, чтобы не досталось собакам», — сказал Христофор. «А другого нельзя?» — жалобно спросил Варя. «Экий гуманист нашелся», — засмеялся Чернов. «Одного, значит, можно, другого нельзя. Ишь ты, не вижу логики в твоем гуманизме». «Да привык как-то. Науке нужен барон. Как знать, может, он и тебе нужен. Решение медвежьих проблем — это в конечном итоге решение многих проблем и в изучении организма человека. Да-да, не удивляйся. Все живые модели природы, изучение их тайн — путь к изучению тайн человека». «Человека мы ведь тоже знаем мало, не волнуйся. И чем больше будем изучать, тем больше будет новых проблем. Это диалектика. Лягушек вот убивают, тебе не жалко? А сколько они дали науке?» «Раз надо», — вздохнул Варя. «Мы не браконьеры и не охотники. И медведя у нас защищают с 56-го года. Я бы вообще запретил всякую любительскую охоту на птиц и зверей. Не понимаю я этого», — сказал Чернов. «Со временем запретим. Вот на острове с этого года ни одного выстрела не будет», — пообещал Аяр. «Оно понятно, заповедник, а я вообще», — ответил Чернов. «А в других странах?» — спросил Варя. «Сейчас всюду в арктических странах запрещена охота на белого медведя», — ответил Аяр. «Акт 74-го года». Какой? —